Глава шестая. Генрих, выходя, подбодрил Роя веселым взглядом. Генераторы работали в надежном режиме, случайностей быть не могло. Рой нервничал. В последнюю минуту он стал просить брата остаться в салоне, но Генрих отверг его домогательство. Менять программу эксперимента было поздно. Выход наружу Роя мог породить новые неожиданности, отнюдь не разъясняя старых. С Роем осталась Анна. Она следила, чтобы генераторы не сбрасывали мощность. Сидоров, Замойский и Шарлюс сопровождали Генриха. Братья объяснили им, что сегодня надеются оживить машины и что увидеть их возвращение к деятельности лучше во тьме, на планете, а не на экране. Молящие глаза Аркадия Замойского и усердие, с каким он готовил генераторы к работе на максимальном режиме, яснее слов рассказывали, сколько надежд он связывает с удачей эксперимента. Над Альтоной забушевала электрическая буря. Заряды, выбрасываемые генераторами, насыщали поверхность планеты, накапливались на каменистых остриях и гранях. Четыре человеческие фигуры, двигавшиеся во тьме, превратились в своеобразные разрядники. «Жалко, что здесь нет атмосферы», — думал Генрих, всматриваясь в черноту впереди, где размещалось кладбище странных машин. «Вот была бы феерическая картина». Если бы такая электрическая вакханалия разразилась в земном воздухе, ионизируя его молекулы. И Генрих, с нетерпением ожидавший именно этого, первым увидел, что от машин приближается новая человеческая фигура. В скафандре, с копьем в руке. Но двигался незнакомец быстрее, чем ожидалось. Он не шагал, а мчался, почти летел. «Да это же Рой!» С изумлением закричал Сидоров в микрофон. «Как он сумел опередить нас? Он же остался в салоне!» «Оружие!» — скомандовал Генрих и выхватил электрический пистолет. Он не успел выстрелить, как незнакомец, выбросив вперед копье, ринулся на Генриха. И если бы Генрих не знал заранее, что произойдет, он не сумел бы увернуться от стремительного выпада. Генрих потом говорил, что был тот случай, когда секундное промедление могло стоить жизни. Незнакомец слишком походил на Роя. Это была вторая неожиданность. Это был словно сам Рой, внезапно вынырнувший из темноты. Генрих не осмелился разрядить пистолет. Зато выстрелил начальник экспедиции, но промахнулся. Выстрелы Шарлюса и Замойского слились. Заряд взволнованного энергетика тоже промчался мимо. Зато хладнокровный физик угодил в незнакомца. Тот пошатнулся, но, устояв, снова замахнулся копьем. Все остальное совершилось в считанные секунды. Вдруг с той же стремительностью незнакомец стал удирать. Сумрачный ореол уносился в сторону мертвого завода, быстро стираясь в вечной черноте планеты. — За ним! — крикнул Сидоров и помчался за беглецом. Генрих нагнал его и остановил. — Пустите! — начальник станции яростно вырывался. «Преступника нужно схватить!» «Вы никого не схватите. Преступника нет. Он существовал всего несколько минут. Выгораживаете своего верломного брата? Мы все видели, что это Рой!» Рой мирно сидит около Анны и наблюдает, что совершается с нами на планете. «Возвратимся на станцию, и сам Рой расскажет нам, в чем суть эксперимента».